Полина хихикнула. Судя по хаотичным черным мазкам на одежде спецназовца, ему досталось машинное отделение, и чисто там не было. «Ну что, убедились?» — саркастически поинтересовался воспрянувший духом Станислав. «Мы еще только начали», — отрезал инспектор. Затаившихся бандитов и баллоны со зловещими символами его ребята не обнаружили. Но это еще ни о чем не говорило, кроме того, что преступники не полные идиоты. «Вам придется последовать за нами в карантинную зону для более тщательного обследования судна». «На каком основании?» — возмутился самый юридически подкованный Вениамин. «Вы же ничего подозрительного не нашли и даже ордер на обыск не предъявили. Это нарушение наших прав». «Вы на шебе». Ашсей прошел мимо задержанных к своему корвету. «Здесь ваши права несколько урезаны». Когда Вадим добрался до опушки, все четыре корабля уже готовились к старту и пару минут спустя взлетели. У спецагента было время выскочить на открытое место и призывно замахать руками, но он не стал этого делать. Если это действительно полиция, то вмешательство в ее дела обернется арестом в лучших традициях: лицом в землю, силовые наручники и долгие нудные разбирательства, кто ты такой и какое отношение имеешь к задержанным. А если это прикинувшиеся копами бандиты, то свидетель похищения им тем более не нужен. Во что Славик опять впутался? Корабли улетели в противоположную от города сторону. Вадим смутно помнил, что где-то в тех краях, километрах в 30 отсюда, раньше была военная база. Но найти ее в гуще джунглей, разумеется, нереально. Да и что с ней делать, если найдет? Снимать часовых и лезть через колючую проволоку или в ворота стучаться? Когда спецагент наконец оторвал взгляд от клубящейся над пустошью пыли, то обнаружил, что рядом с ним смирно сидит на корточках рыжий киборг. «Твою мать!» — вырвалось у Вадима. «Ты-то что здесь делаешь? Я думал, ты успел вернуться на корабль». «Капитан не хотел, чтобы я возвращался». «Откуда ты знаешь?» «Он меня позвал бы». «Как? Они же глушилку радиосигналов перед захватом включили. У меня тоже видеофон на полчаса отрубился». «Да, но если бы Станислав Федотович сказал полицейским, что у него есть боевой киборг, они дали бы ему возможность меня позвать и деактивировать», — терпеливо объяснил Дэн. Вадиму пришлось признать, что киборг прав. Но вслух соглашаться спецагент не стал и грубо поинтересовался: «Что здесь произошло?» «Я пришел сюда за 8 минут и 32 секунды до вас. Полицейские закончили обыск корабля и забрали его в карантинную зону». «Зачем?» «Не знаю». «Они что-то нашли?» «Нет». «А это точно была полиция?» «Да». «Уверен?» «Нет». «Вероятность ошибки 2,7%. «Ты нормально отвечать можешь, придурок?» — не вытерпел Вадим. «Рассказать мне, за какие темные делишки твоего капитана арестовали, а не да нет, отгавкиваться! Вы же контрабандисты, верно? У вас на корабле было что-то нелегальное, кроме того паскудного куста?» «Нет». Дэн тоже был зол, растерян и встревожен, иначе не стал бы так откровенно нарываться. Спецагент заскрипел зубами и с ненавистью выплюнул: «О, казаково отродье! Макс Уайтер не участвовал в создании моего генетического кода», — бесстрастно парировал киборг. «Ты знаешь, о чем я?» «Нет, блин!» Это было первое и единственное относительно приличное слово в последовавшей за ним тираде. Фиг поймешь, кибер издевается или действительно не понимает, что имеет в виду человек. Объяснять это ему Вадим точно не собирался. «Стоять!» «Ты куда?» «За кораблем». Дэн рассудил, что ждать мозгоеда в городе не имеет смысла. Неизвестно, насколько задержали команду и отпустят ли ее вообще. А бродящий по улицам киборг быстро привлечет нежелательное внимание. Это же маленький городок, где все собаки наперечет, не то что бесхозный Декс-6. «Ты же не знаешь, куда он улетел». «Знаю. На военную базу Иблис». «Откуда? Ты что, был здесь раньше?» «Да». «Воевал?» «Да». «И на чьей стороне?» «На своей». Дэн размашисто шагал по пустоши, и чтобы держаться с ним рядом, Вадим то и дело переходил на бег. «Стой, кому говорю!» Спецагенту надоело изображать вьющуюся у хозяйских ног собачонку, и он, нарочно отстав на пару метров, нацелил бластер киборгу в спину. «Если ты не будешь выполнять мои приказы, я тебя пристрелю!» Дэн остановился, обернулся и задумчиво уставился на Вадима. Тот покрепче стиснул рукоять бластера. Но киборг всего лишь перепроверил данные: частота дыхания, сердцебиение, размер зрачков собеседника, после чего заключил «не пристрелишь» и пошел дальше. Спецагент с досадой опустил бластер. Действительно, убивать единственного, пусть и крайне опасного союзника было ошибкой, которую Вадим не совершил бы, разве что киборг нападет первым. «Ладно, поиграем пока по твоим правилам», — с ненавистью подумал спецагент. «В конце концов, я же профессионал. Если я даже с работорговцами сумел сойтись, то неужели эту паскуду пару дней не вытерплю? А потом один звоночек куда следует, и готово». Вадим сунул бластер в кобуру, поправил сумку и, спотыкаясь на камнях, бросился догонять Рыжего. «Да погоди же ты! Давай все обсудим!» Дэн даже не сбавил шаг, но, взбежав на невысокий холм, за которым скрылся киборг, спецагент обнаружил его стоящим на краю длинной глубокой расщелины, слишком широкой, чтобы ее перепрыгнуть. Придется идти в обход. Надо только решить, в какую сторону. «Базу наверняка охраняют другие киберы», — пропыхтел Вадим, пытаясь отдышаться. «Они живо тебя засекут и уничтожат. Если тебе и удастся справиться с одним-двумя, то выйдет еще хуже. На тебя объявят охоту, а возмещать ущерб придется Славику». «Я буду осторожен». Дэн, тем не менее, не трогался с места. Он трезво оценивал степень риска, просто у него не было иного выбора, как и других друзей. «Лучше пойдем со мной в город», — окрепшим голосом продолжал спецагент. «Я сниму номер у гостиницы, выйду в инфранет и по своим каналам разузнаю, за что арестовали твою команду и чем это чревато». На самом деле судьба киборга Вадима совершенно не волновала. Пристрелят туда ему и дорога. Но что он перед этим успеет натворить, страшно подумать. Идеальный способ разделаться со Станиславом. Устроить резню на базе, а потом на голубом глазу заявить, что это сделано по приказу капитана. И будет Славик сидеть в камере по соседству с казаком, мотая на двоих сотню пожизненных заключений.